Вторая сцена. Мэбельторнский дом. Вступление. Место действия – Англия. Время действия – зима. Год – 1870. Действующие лица. Джулиан Грей, Орес Голмкрофт, леди Дженнет Рой, Грэс Росбери и Мерси Мэрик. Глава 6. Компаньонка леди Дженнет. Великолепный зимний день. Небо ясное, сильный мороз. Водоемы покрыты льдом, много катающихся на коньках. Столовая в старинном отеле, называемом «Мэбельторнский дом» и находящемся в лондонском предместье Кенсингтон, известна среди художников и других представителей искусства своей деревянной резьбой итальянской работы, покрывающей стены с трех сторон. На четвертой стороне, как дань современной моде, вносит в общую картину разнообразие и красоту прекрасная оранжерея, служащая входом в комнату через зимний сад, полный редких растений и цветов. С правой стороны, если вы стоите перед оранжереей, однообразие деревянной стены смягчается дверью оригинального фасона и старинной деревянной мозаики, ведущей в библиотеку, а оттуда через большую переднюю в другие приемные комнаты. Точно такая же дверь с левой стороны ведет в бильярдную, в курительную комнату возле бильярдной и в маленькую переднюю возле черного входа. С левой стороны также находится большой камин с мраморной доской в вычурном стиле, господствовавшем 80 лет тому назад. Для глаз ученого человека столовая с ее современной мебелью и оранжереей, с ее старинными стенами и дверьми, с ее высоким камином, не очень старым, но и не очень новым, представляет поразительную смесь работы декораторов совершенно различных школ. Для глаз несведущего единственный результат осмотра дома производит впечатление полнейшей роскоши и комфорта, соединенных в самой изысканной комбинации и развитых в высшей степени. На часах в описываемый день только что пробило 2. Стол был накрыт для завтрака. За столом сидели трое. Во-первых, леди Дженнет Рой. Во-вторых, молодая девушка, ее чтица и компаньонка. В-третьих, гость, уже появлявшийся на этих страницах под именем Ореса Голмкрофта, находившегося при немецкой армии в должности корреспондента английской газеты. Леди Дженнет Рой не требует большой рекомендации. Всем имеющим хоть малейшее притязание на знание лондонского общества, известна леди Дженнет Рой. Кто не слышал о ее старинных кружевах и ее бесценных рубинах? Кто не любовался ее величественной фигурой, ее великолепно причесанными роскошными волосами, ее чудными черными глазами, которые еще сохраняют блеск молодости, хотя впервые увидели свет 70 лет тому назад? Кто не чувствовал очарования ее откровенного, непринужденного разговора, ее неистощимой энергии, ее добродушной, любезной общительности? Где тот современный затворник, который, если не знаком коротко, те, по крайней мере, понаслышке, с оригинальной новизной и чувством юмора ее суждений, с ее великодушной поддержкой всяких начинающих талантов, всяких званий, высоких и низких, с ее благотворительностью, не делающей различия между своими и чужими, с ее большим снисхождением к окружающим, которого не может смутить никакая неблагодарность, не может обмануть никакое раболепство. Все знают о славной старушке, о бездетной вдове давно забытого лорда. Все знают леди Дженнет Рой. Но кто знает красивую молодую женщину, сидящую по правую ее руку, которая почти не дотрагивается до завтрака? Никто не знает ее коротко. Она очень мило одета в серое поплиновое платье, обшитое серым бархатом с темно-красным бантом у шеи. Она почти так же высока и стройна, как леди Дженнет, грациозна, с тонким станом, который не всегда можно увидеть у женщин выше среднего роста. Чувствовалось какое-то врожденное величие в поворотах головы и выражении огромных грустных серых глаз. Люди, которые верят в то, что внешность может говорить о происхождении, были готовы угадать в ней также знатную даму. Ах, она всего-навсего компаньонка и чтица леди Дженнет. Голова ее, увенчанная прелестными светло-каштановыми волосами, всякий раз наклоняется с вниманием и уважением, когда леди Дженнет начинала говорить. Ее красивые нежные руки легко и быстро помогали исполнять малейшие желания леди Дженнет. Старушка просто и доброжелательно разговаривает с нею, как с приемной дочерью. Но прелестная компаньонка всегда сдержанно выражает свою признательность леди Дженнет. Улыбка прелестной компаньонки всегда грустна, даже когда она отвечает на искренний смех леди Дженнет. Не кроется ли что-нибудь неприятное под этой сдержанностью? Не страдает ли она душой? Не страдает ли она телом? Что происходит с ней? Ее терзает тайное угрызение. Это деликатное и прелестное создание испытывает страдания от постоянных упреков совести. Для хозяйки этого дома, для всех, кто живет или бывает в нем, она известна как Гресс Росбери, сирота и родственница по мужу леди Дженнет Рой. Для себя одной известна она как отверженец лондонских улиц, как обитательница лондонского приюта, пропащая женщина, воровски вернувшаяся после напрасных попыток проложить себе путь к домашнему крову и к честному имени. Вот она сидит под тяжелым прессом своей страшной тайны, скрывающейся под чужой личностью и занявшей чужое место. Мерси Мэрик стоило только осмелиться, чтобы стать Гресс Росбери, если бы она захотела. Она осмелилась, и уже почти 4 месяца она всем известна как Гресс Росбери. В эту минуту, когда леди Дженнет разговаривает с Оросом Голмкрофтом, что-то в беседе между ними заставило ее подумать о том дне, когда она сделала первый гибельный шаг, который довел ее до обмана. Как изумительно легко было выдать себя за другую! При первом взгляде леди Дженнет поддалась очарованию этого благородного и интересного лица. Никакой не было надобности представлять украденное письмо, никакой не было надобности повторять приготовленный рассказ. Старушка отложила письмо, не распечатав его, и остановила рассказ на первых же словах. «Ваше лицо рекомендует вас, душа моя. Ваш отец ничего не может сказать за вас такого, чего бы вы не сказали уже сами». Эти приветливые слова с самого начала утвердили ее фальшивую личность. Благодаря своей опытности, благодаря дневнику о событиях в Риме, на вопросы об ее жизни в Канаде, о болезни полковника Росбери, у нее были готовы ответы, которые, даже если бы подозрение существовало, обезоружили бы леди Дженнет тотчас. Между тем, пока настоящая Гресс медленно и мучительно возвращалась к жизни на постели в немецком госпитале, ложная Гресс была представлена друзьям леди Дженнет как родственница по мужу хозяйки Мэблинторнского дома. С того времени ничего не случилось такого, что возбудило бы в ней малейшие подозрения в том, что Гресс Росбери не умерла и не похоронена. Она знала, как знали теперь все, что она могла бы прожить всю жизнь совершенно спокойно, если совесть позволит ей. В уважении, в отличии, в любви, в том положении, которое она заняла незаконно. Гресс вдруг встала из-за стола. Главное ее усилие в жизни было стараться освободиться от воспоминаний, постоянно преследовавших ее. Ее воспоминание было самым худшим врагом. Единственной возможностью избавиться от этого была перемена занятий и перемена места. «Могу я пойти в оранжерею, леди Дженнет?» — спросила она. «Конечно, душа моя!» Она наклонила голову к своей покровительнице, посмотрела минуту с участием и нежностью на Ороса Голмкрофта и, медленно пройдя через комнату, вошла в зимний сад. Глаза Ороса следили за нею, пока она была на виду, с непонятным противоречивым выражением восторга и неодобрения. Когда она скрылась из вида, восторг во взгляде исчез, а неодобрение осталось. Лицо молодого человека нахмурилось, он сидел молча с вилкой в руке, рассеянно доедая остатки кушанья на своей тарелке. «Возьмите французского пирога, Орос», — сказала леди Дженнет. «Нет, благодарю». «Тогда еще цыпленка?» «Не хочу больше цыпленка». «Неужели ничего на столе вас не заинтересует?» «Я выпью еще вина, если вы позволите». Он налил в рюмку в 5-й или 6-й раз. Бордоского и с угрюмым видом опорожнил ее разом. Блестящие глаза леди Дженнет наблюдали за ним с пристальным вниманием. Находчивый на язык леди Дженнет высказала по обыкновению непринужденно все, что происходило в ее душе в то время. «Кенсингтонский воздух, кажется, не годится для вас, мой юный друг», — сказала она. «Чем дальше вы у меня гостите, тем чаще наполняете вашу рюмку и опорожняете вашу сигарницу. Это дурные приметы в молодом человеке. Вы приехали сюда, страдая от раны. На вашем месте я не подвергала бы себя опасности быть застреленным только для того, чтобы описать сражение в газете. Я полагаю, вкусы бывают разные. Не больны ли вы? Не мучает ли вас рана?» «Нисколько». «Вы не в духе?» Орос Голмкрофт выронил вилку, облокотился о стол и ответил: «Страшно». Даже большая терпимость леди Дженнет имела свои границы. Она прощала обиды всякого рода, кроме нарушения хороших манер. Она схватила ближайшее оружие наказания, находившееся у нее под рукой, столовую ложку и довольно чувствительно постучала ею по руке молодого человека. «Вы сидите за моим столом, а не в клубе», — сказала старушка. «Поднимите вашу голову, не смотрите на вашу вилку, посмотрите на меня. Я никому не позволю быть не в духе в моем доме. Я считаю, что это плохо отражается на мне. Если наша спокойная жизнь не нравится вам, скажите прямо и поищите себе что-нибудь другое. Я полагаю, вы можете найти себе занятие, если захотите поискать его. Перестаньте улыбаться. Я не желаю видеть ваши зубы. Я желаю получить ответ». Орос согласился с мнением старой леди о том, что занятие можно найти. Он заметил, что война между Францией и Германией еще продолжается, и газета опять предлагала ему стать ее корреспондентом. «Не говорите о газетах и о войне!» — вскричала леди Дженнет, охваченная внезапной вспышкой гнева, который на этот раз был гневом искренним. «Терпеть не могу я эти газеты! Не позволю я ни одной газете войти в этот дом! Им я приписываю всю вину за кровь, пролитую между Францией и Германией!» Орос с изумлением вытаращил глаза. Старушка, очевидно, говорила серьезно. «Что вы хотите сказать?» — спросил он. «Разве газеты виновны в этой войне?» «Полностью!» — ответила леди Дженнет. «Как вы не понимаете, в каком веке мы живем? Разве кто-нибудь делает что-нибудь в нынешнее время, включая и войну, чтобы не захотеть увидеть это в газетах? Я подписываюсь на какое-нибудь благотворительное дело, тебе дается аттестат. Он говорит проповедь, мы терпим обиды, вы делаете открытие. Они едут в церковь и венчаются. И я, ты, он, мы, вы, они все желают одного и того же. Желают видеть это в газетах. Составляют ли короли, солдаты, дипломаты исключение в общем правиле человечества? Нет. Говорю вам серьезно, если бы европейские газеты заодно решили не обращать ни малейшего внимания на своих страницах на войну между Францией и Германией, я твердо убеждена, что война давным-давно окончилась бы из-за недостатка поощрения. Пусть перо перестанет объявлять о шпаге, и я первая предвижу результат. Не будет объявлений, не будет и войны. «Ваши взгляды имеют достоинство новизны», — сказал Орос. «Вы, может быть, желаете видеть их в газетах?» Леди Дженнет победила своего молодого друга его же собственным оружием. «А ведь я живу в последней половине 19-го столетия», — сказала она. «А вы говорите о газетах. Напечатайте самым крупным шрифтом, Орос, если вы любите меня». Орос переменил тему разговора. «Вы меня броните за то, что я не в духе», — сказал он. «И, кажется, думаете, будто это от того, что мне надоела спокойная жизнь в Мэбельнторнском доме. Она мне вовсе не надоела, леди Дженнет». Он посмотрел на оранжерею, лицо его опять нахмурилось. «Дело в том», — продолжал он, что я недоволен Грэс Росбери. Что сделала Грэс? Она настаивает на продолжении нашей помолвки. Ничем не убедишь ее назначить день нашей свадьбы. Это была правда. Мерси имела сумасбродство выслушать его признание и сама полюбила его. Но Мерси была не до такой степени подла, чтобы обвенчаться с ним под чужим именем. Прошло 3 или 4 месяца после того, как Орос приехал с войны домой раненый и нашел прелестную англичанку, которой он услужил во Франции, поселившуюся в Мэбльторнском доме. Приглашенный погостить у леди Дженнет, будучи в школе, он проводил праздники в доме леди Дженнет. Он проводил свободное время в дни выздоровления с утра до вечера в обществе Мерси. Впечатление, вначале произведенное на него во французском домике, скоро перешло в любовь. Не прошло и месяца, Орос объяснился и узнал, что его выслушали охотно. С той минуты вопрос состоял только в том, чтобы настойчиво и решительно добиться своей цели. Помолвка была скреплена очень неохотно со стороны невесты, и всякие дальнейшие успехи сватовства Ороса Голмкрофта окончились. Как он ни старался, ему не удавалось уговорить свою невесту назначить день свадьбы. Никаких препятствий не было. У нее не было близких родственников, с которыми ей надо было бы советоваться. Как родственницу по мужу, леди Дженнет, мать и отец Ороса готовы были принять ее со всеми должными почестями новому члену семьи. Никакие денежные соображения не делали необходимым в этом случае ждать более благоприятного времени. Орос был единственный сын и получил в наследство поместье отца с большим доходом. С обеих сторон ничто не мешало молодым людям обвенчаться тотчас по изготовлению брачного контракта. А между тем, по-видимому, предстояла продолжительная помолвка без всякой основательной причины, кроме непонятной настойчивости невесты не давать объяснения этой задержки. «Не можете ли вы объяснить поведение Грэс?» — спросила леди Дженнет. Ее обращение переменилось, когда она задавала этот вопрос. Она глядела и говорила, как женщина, находящаяся в недоумении и раздосадованная. «Мне не хочется признаться», — сказал Орос, «но мне кажется, что у нее есть какая-то причина откладывать нашу свадьбу, которую она не хочет сказать ни вам, ни мне». Леди Дженнет вздрогнула. «Что заставляет вас думать так?» — спросила она. «Я 2 раза заставал ее в слезах. Время от времени, иногда, когда она разговаривает совершенно весело, она вдруг изменяется в лице, становится молчаливой и уныло. Вот сейчас, когда она встала из-за стола...» «Разве вы не обратили внимания?» «Она посмотрела на меня очень странно. Точно ей жаль меня? Что значит все это?» Ответ Ороса, вместо того, чтобы увеличить беспокойство леди Дженнет, как будто облегчил его. Он не приметил ничего такого, что бы не приметила она сама. «Глупый мальчик», — сказала она, — «причина довольно ясна. Грэс была нездорова уже некоторое время. Доктора предписали ей перемену климата. Я увезу ее отсюда». «Было бы гораздо ближе к цели», — сказал Орос, — «если бы и я увез ее. Она, может быть, согласится, если вы употребите ваше влияние. Могу ли я попросить вас уговорить ее? Моя мать и сестры писали ей, но это не произвело никакого действия. Сделайте мне величайшее одолжение, поговорите с ней сегодня». Он замолчал и, взяв руку леди Дженнет, с умоляющим видом пожал ее. «Вы всегда были так добры ко мне», — сказал он нежно и опять пожал ее руку. Старушка посмотрела на него. Невозможно было оспаривать, что в лице Ороса Голмкрофта была такая привлекательность, что на него стоило смотреть. Многие женщины могли бы позавидовать его чистому цвету лица, его блестящим голубым глазам и теплому янтарному оттенку светлых саксонских волос. Мужчины, особенно те, которые обладали искусством наблюдать физиономии, могли бы приметить в очерке лба и в линиях верхней губы признаки, показывающие недостаток обширности в нравственной натуре, душу, легко доступную сильным предубеждениям и упорно поддерживающие эти предубеждения наперекор самой очевидности. Для наблюдательности женщин эти отдаленные недостатки лежали слишком низко под поверхностью для того, чтобы быть очевидными. Он очаровывал женщин в основном своей привлекательной внешностью и любезным деликатным обращением. Для леди Дженнет он был мил не только по своим собственным достоинствам, но и по старым воспоминаниям, которые соединялись с ним. Отец его был одним из ее многочисленных поклонников ее молодости. Обстоятельства разлучили их. Брак ее с другим был бездетным. В прошлое время, когда мальчик приходил к ней из школы, она тайно лелеяла фантазию, слишком нелепую, чтобы ее можно было сообщить кому бы то ни было, что ему следовало быть ее сыном. И он мог бы быть ее сыном, если бы она вышла за его отца. Она очаровательно улыбнулась. Как ни была стара, она уступила, как уступила бы его мать, когда молодой человек взял ее за руку и умолял заинтересоваться его браком. «Неужели я должна говорить с Грэс?» — спросила она по-дружески, с простотой, вовсе не показывающей хозяйку Мэбельторнского дома. Орос увидел, что он достиг цели. Он вскочил, глаза его нетерпеливо обратились к оранжерее, его красивое лицо сияло надеждой. Леди Дженнет, с мыслями, наполненными его отцом, бросила на него украдкой последний взгляд, вздохнула, подумав об исчезнувших днях, и опомнилась. «Ступайте в курительную комнату», — сказала она, подтолкнув его к двери. «Прочь отсюда! Предавайтесь любимому пороку девятнадцатого столетия!» Орос пытался выразить свою признательность. «Ступайте и курите!» Вот все, что она сказала, толкая его вон. «Ступайте и курите!» Оставшись одна, леди Дженнет прошлась по комнате, соображая. Неудовольствие Ороса не было необоснованным. Действительно, не было предлога для задержки, на который он жаловался. Точно ли молодая девушка имела особенную причину медлить? Или она тревожилась от того, что сама еще не разобралась в своих чувствах? Во всяком случае, необходимо было, наконец, разрешить рано или поздно вопрос о свадьбе. Затруднение состояло в том, как начать этот разговор, не обидев Грэс. «Я не понимаю молодых женщин настоящего поколения», — думала леди Дженнет. «В мое время, когда мы любили мужчину, мы готовы были обвенчаться с ним хоть сию минуту. А это век прогресса. Им следовало бы еще скорее быть готовыми». Дойдя с помощью своих собственных выводов до этого заключения, она решилась попробовать, что может сделать ее влияние, и положиться на вдохновение минуты. «Грэс!» — позвала она, подходя к двери оранжереи. Высокая стройная фигура в сером платье приблизилась, отделяясь от зелени деревьев зимнего сада. «Ваше сиятельство, звали меня?» «Да, я хочу поговорить с вами. Подойдите сюда и сядьте возле меня». С этими словами леди Дженнет пошла к дивану и усадила свою компаньонку возле себя.